Внезапно Катерина узнала хозяина дома, или скорее его портрет на стене, который она видела в прошлом году на выставке. Анри Батай. Анри Батай – известный французский драматург и поэт начала XX века. Писатель отвечал на ее последние слова. Она прервала его. «Простите, но я должна вас предупредить, что я знаю, кто вы». Эта искренность лишь вернула разговор к прежней теме, как поворачивается со скрипом дверь. В шампанском таял лед. Теперь Батай говорил о себе. «Да, я долго жил с мыслью о собственной смерти. Я смотрел на окружающий меня мир, как на блестящий огонь, который должен погаснуть. Эта уверенность не исчезла, когда я убедился в том, что буду еще жить, когда я излечился от недуга, так долго бывшего остовом всей моей жизни. Я знаю, что все, что меня окружает, должно погибнуть. Недуг не во мне, но в этом мире, которому я принадлежу, который вертится, унося меня с собой. И поэтому этот мир исчезнет. И именно эту драму я выражаю. И эта драма и есть мой театр и моя жизнь». В летнем воздухе комнаты веяло беспокойство. Оно чувствовалось в глазах женщины, этой Берты Бади, одновременно исполнительницы главных ролей в его пьесах и великой любви всей его жизни. То было желание соединить свою жизнь со своим искусством. Этому человеку, казалось бы, все дано и во всем отказано. Успех его в равнодушном Париже был велик, но не был тем успехом, какой он, богатый и больной человек, до смешного артист, хотел бы иметь. Мы находимся в конце эпохи, на пороге нового мира. Мы, дети Византии, что можем мы сделать? Мы проклинаем этот прогнивший мир, являющийся нашей плотью. Я изо всех сил взываю к будущему. Я вижу иногда его серьезный лик. Вы говорили, девушка, о рабочем мире. Я приветствую всем мною написанным зарю социализма. Но на нас лежит проклятие. На нас, на мне. Это умирающая вселенная, и я, мы, неделимое целое. Как римский патриций, читающий в глазах рабов приговор языческому обществу, я трачу мои последние силы на кровавые пиршества Нерона. Нет, вы не знаете, до какой степени сознательности можно дойти в этой квартире на авеню Дюбуа в начале XX века. Придет день, когда новые люди будут читать мои книги с открывшимися глазами. Они увидят, как я ненавидел судно, на котором плыл, как я молил о буре и гибели, и как огни бриллиантов не могли отвлечь моих глаз от звезд. Что с Катериной? Она пьяна? Потеплевшее шампанское оттеняло слова, как аккомпанемент играющего под сурдинку оркестра. Пережитое Катериной сливалось с этой обстановкой. Воспоминания о Клюзе как-то странно населяли ночь, такую же жаркую, как тогда, когда в маленькой убогой комнате мать говорила над телом большого мертвого ребенка. Этот богатый человек — плод завершения целой цивилизации среди произведений утонченной роскоши, на которые он указывал как на зримые симптомы смерти. Этот человек находил пророческие слова, отзывающиеся в самом сердце Катерины. Правда ли, что он каждый день так вот думает, так вот смотрит на вещи? Может быть, в нем было какое-то женское начало, заставлявшее его говорить то, что от него ждало это существо, пришедшее из мрака? Не надо ее разочаровывать. Она должна унести из этой ночи представление о нем, образ, на который Батай, поэт, лишний раз поставил все. Она видела в нем тогда нечто вроде главной фигуры маскарада, скрипача дурного пошиба, ведущего танец смерти. Ей казалось, что она понимает, Чего он искал под деревьями Булонского леса? Писатель говорил о нынешнем вечере. Его нравы, безумие, разве они не принадлежат этому миру, в котором он развивался? Разве все, вплоть до кольца на его пальце, не является признанием этого безумия и в то же время пощечиной лицемерию общества, которое отворачивается от того, что оно произвело? Низко поклонившийся полицейский, который не решился пойти на скандал из-за его имени, состояния, разве это не гнусность? Но в то же время и победа. «Ведь я ходячий скандал», — говорил он. Катерина, должно быть, никогда не бывала в участке с проститутками. Он мог бы ей рассказать, как там все происходит, как их вталкивают в тюремную карету. Нельзя себе представить ничего более печального, чем эти проституточки, которым безразлично даже то, что полиция схватила их. Красная тень революции рассеивалась. Батай говорил о любви, о том, как люди расходятся. Казалось, судно его незаметно уносит. Катерина же просто уснула. Если вам остается жить только какое-то короткое время, измеряемое каждым прожитым вами днем, чем вы заполните это время? В этом новом свете Катерина увидела, что она на самом деле более похожа на свою мать, чем она думала. Нравится. Теперь, когда жизнь уходила от нее, это было ее почти единственным желанием. Нравится все равно кому, всем. Желание мужчин казалось ей победой над смертью. Она не была ни недотрогой, ни девственницей. Вызывать желание ей было мало. Она сходилась с каждым, с кем ей хотелось. Она не лечилась. Она ненавидела осторожность. Ей необходимо было забыться. Пошли месяцы, полные песен и цветов. У нее появилась привычка, естественная для женщин, которых она презирала. Привычка рассматривать свое присутствие как плату. Она ездила по ресторанам, по ночным кабакам, с мужчинами, которые вдруг под столом брали ее руку. Она смеялась. Она чувствовала, что превращается в девку. Но ведь она скоро умрет. Что это с ней за человек у Максима? Или в другом месте? Все равно. Продолжения не будет. Она не станет им дорожить. В таком случае, разве не безразлично, враг он или нет? Только бы сегодня он был хорош собой. В сущности, она даже предпочитала глупых. Женский реванш. И гнать их, как только они начинают гордиться своей победой. Скоты. Она ненавидела мужчин и любила их любить. Когда Бригитта вышла замуж, она порвала с Катериной. Бригитта вышла замуж за молодого чиновника, которому надо было еще делать карьеру. Семейство Симонидзе не понравилось молодому мужу. У подполковника Меркюро не хватило сил делать замечания своей свояченице. А так как его назначили куда-то в тихую провинцию, в глушь, то он удовольствовался тем, что не пригласил ее туда. Кстати, и Елене не очень этого хотелось. Катерина путешествовала. В Женеве она встречала друзей своей матери, старых русских эмигрантов. Ее вид, ее поведение их возмущали. Одних, потому что они были республиканцами, которые хотели бы видеть у себя демократию по французскому образцу, и она их считала буржуями. Других, социалистов, от того, что они мало уважали тех людей, среди которых она вращалась, и один из них откровенно сказал ей, что рабочему движению не нужны проститутки. В одном провинциальном городе, в Нанси, что ли, у нее были неприятности из-за женщины, поднявшей шум у дверей гостиницы, где Катерина находилась с мужем этой дамы, молодым фабрикантом. Вмешалась полиция. Катерину стали расспрашивать, на какие средства она существует. И ей пришлось телеграфировать Жану Тьебо. Он поставил на ноги все министерство и даже обратился к господину де Хутен. Господин де Хутен мимоходом замолвил словечко перед префектом, и все устроилось. Но когда Катерина вернулась в Париж, Жан опять предложил ей выйти за него замуж. И Катерина чуть было не рассмеялась ему в лицо. Чтобы путаться с ней, в браке нет необходимости. Теперь это было для нее неважно. Он действительно почувствовал, что она хочет ему заплатить, и страшно покраснел. Ему было смертельно грустно. Затем генерал Дорж вызвал его к себе, ведь генерал был товарищем его отца. «Садись, Жан. Можешь думать, что хочешь относительно того, что я собираюсь тебе сказать. Ты, конечно, свободен, абсолютно свободен. Ты меня понимаешь? Абсолютно свободен». Капитан Тьебо не мог понять, к чему он клонит. Генерал рассказывал о своих похождениях. В Анаме у него была девочка. Словом, миленькая. Что делать, молодость? Молодость требует своего, так, кажется, говорят. Я, конечно, не провожу никакой аналогии, никакой. В Мадагаскаре у меня была креолка. Но все проходит. Мы верные слуги Франции. Сегодня здесь, завтра там. У Жана впереди блестящая карьера. Нельзя из-за глупости портить эту карьеру. Все это за чашкой кофе и рюмочкой арманьяка. Если Тьебо хочет жениться, пожалуйста, это очень легко. Невест сколько угодно, уверяю тебя. Такой красивый парень, как ты, не скромничай. Конечно, его право выбирать, но в качестве старого друга, его отца, генерал Дорж позволяет себе советовать ему не делать глупостей. Барышня Симонидзе. Тьебо встал и вытянулся во фронт. Он резко оборвал отеческое наставление. Его частная жизнь никого не касается. Если его карьера пострадает от... «Перестань говорить глупости!» — воскликнул генерал. «Значит, эта женщина действительно хочет тебя на себе женить?» Тьебо с великими трудностями удалось восстановить истину. «Не думайте же вы, что генерала Дорша можно убедить в том, что такого рода женщины отказываются от брака?» Словом, он хорошо сделал, что поговорил с этим сорвиголовой, который утверждал, что женится на мадмуазель Симонидзе, если она его только пальчиком поманит. Генерал попробовал ему объяснить, что сам префект полиции встревожен тем, что он сбивается с пути из-за иностранки. Об этом говорилось в кабинете министра. Мадмуазель Симонидзе встречается с анархистами. Известно, что Тьебо к ней сильно привязан. Словом, решили, что Дорж в качестве начальника и друга. Тьебо церемонно раскланялся и ушел. Никогда в жизни он больше не встречался с генералом Доржем, иначе как по долгу службы. Но как-то раз госпожи Симонидзе не было дома. У дверей квартиры на улице Блес-де-Гоф позвонили. Катерина сама открыла. В дверях стоял господин, явно чувствовавший себя неловко в штатском платье. Из чересчур коротких кожаных перчаток вылезали широкие красные руки, на верхней губе белокурая щеточка усов. Он с подчеркнутой вежливостью снял котелок с таким видом, как будто и не обязан был его снимать, и, зайдя в комнату, немедленно обвел ее рычащим взглядом. Словом, это был полицейский, но полицейский военный. Не следует смешивать. Он пришел, чтобы объяснить мадемуазель Симонидзе, что она будет в жизни капитана Тьебо настоящим гандикапом. Очевидно, слово это ему понравилось, потому что он повторил несколько раз. Гандикапом. Этого редкого по своим качествам офицера ожидало самое блестящее будущее. Известно, что он считает себя женихом мадемуазель Симонидзе. Конечно, он, как рыцарь, не захочет взять обратно своего слова. И, конечно, никогда министерство, которое слепо, просто слепо доверяет капитану Тьебо, не даст мужу мадмуазель Симонидзе тех назначений, которые ожидают капитана Тьебо. мадмуазель Симонидзе, конечно, понимает. Интересы национальной обороны. Иностранка всегда останется иностранкой. К тому же политические убеждения, мадмуазель Симонидзе. Конечно, возможно, капитану Тьебо неизвестны все подробности жизни мадмуазель Симонидзе. Было бы так хорошо, так красиво со стороны мадмуазель Симонидзе понять самой, начать разговор, сказать капитану. Катерина слушала, не перебивая. Ее брала то ярость, то отвращение. И вдруг выгнала его вон. На лестнице он опять обнаглел. Он предлагал ей хорошенько подумать. Она вызвала Жана и рассказала ему всю сцену. Он страшно побледнел. Что он может сделать? Кому пожаловаться? «И вы думаете, — сказала Катерина, — что я соглашусь из-за вас терпеть такие неприятности? Из-за удовольствия вас видеть?» И она его выгнала, как выгнала полицейского. Жан так никогда и не узнал, что в эту минуту он упустил свой единственный шанс. Если бы он тогда сказал, только сказал, что уйдет из армии, может быть, она бы его полюбила. Да, но родина, но долг. Соланж опять выходила замуж за довольно богатого человека, фабриканта с севера Франции. 30 лет, отцовское состояние уже на руках, сын старого друга Ионгенсов, которого они потеряли из виду. Словом, подходящая пара. Они встретились благодаря господину де Хутен. Случайно. Пьер Лефрансуа Гезе провел свою бурную молодость, если верить Марте, в Париже. Теперь приходилось вернуться в окрестности Лиля, в кирпичный замок, откуда он будет управлять фабрикой. В Париже он оставляет за собой небольшую квартиру, недалеко от пансиона Марты. У него было 2 машины. Он хорошо знал женщин. Соланж будет счастлива. Не откладывая в долгий ящик, в 2 месяца все было сговорено. Катерина, которой в этот день нечего было делать, усталая, она не понимала чего, и колено тоже что-то болело, пошла на свадебный бал. Жорис де Хутен не мог присутствовать на балу, ему пришлось отлучиться куда-то по делам. Он позвонил по телефону, в то время как гости стояли вокруг устроенного кондитерской гансе, той, что на авеню Виктор Гюго, буфета и ели птифуры. Марта очень огорчилась, очень. Говорили главным образом о краже Джоконды. Катерина с любопытством разглядывала новобрачных. Его она видела в первый раз. Несколько одутловат, но, в общем, не дурен собой. Хорошо знаком со всеми видами спорта. Небольшой шрам на щеке, шальная дробь во время охоты. Он, смеясь, объяснил, как это случилось. Красивые, слишком мягкие руки. Глядя на него, Катерина невольно думала о том, как держатся рабочие, привыкшие, чтобы сумка с инструментами оттягивала плечо. Она внимательно рассматривала господина Пьера Лефрансуа Гезе. Прекрасный экземпляр мужчины, без изъяна, бездельник, на котором ничто не оставило следа, если не считать шрама от дроби из охотничьего ружья. Муж, о котором мать семейства, не очень довольная собственным мужем, мечтает для своей дочери. В точности, с вытекающими отсюда материнскими наставлениями. Катерина подробно рассматривала, раздевала его, и господин Пьер Лефрансуа Гезе начинал забывать, что в день свадьбы полагается ухаживать только за своей женой. Катерина чувствовала от этого какую-то усталость. Она слишком хорошо в конечном счете знала мужчин, их повадки. Марта попросила ее не курить. Провинциальные родственники нового зятя могут не понять. Были тут и Бригитта с мужем. Смешно представить себе его в постели. Борода, волосы бобриком. У него были какие-то особенные воротнички и вкрадчивые манеры мужчин, которые всегда дрожат, как бы женщины не попросили у них денег. Друзья Ионгенсов и друзья Лефрансуа Гезе друг друга стоили. Родственники. уже отжившие мужчины, неуклюжие молодые люди, скука. Все они кандидаты на какое-нибудь теплое местечко. Мужчины, которые будут делать вид, что заслуживают получаемое ими жалование. Женщины, всю жизнь дрожащие, что они не сумеют удержать этих мужчин, и с ними двух-трех слуг, квартиру, платье. Подпоручик с двойной фамилией. Из Самюра ухаживал за Катериной с неожиданной для кавалериста застенчивостью. Среди всего этого чье-то бледное лицо, девушка в черном. Хотя это не принято. Дальняя родственница новобрачного, мадмуазель Юдиф Романе. Она занимается скульптурой. Этого было достаточно, чтобы немного заинтересовать Катерину. Девушка с какими-то потугами к самостоятельной жизни. Она попробовала с ней заговорить. Юдиф Романе не поддавалась. Отвечала односложно. У нее был отсутствующий вид. И право очень бледна. Что-то не давало ей покоя. Глаза ее, небольшие, карие, чуть загорелись, когда Катерина с легкой насмешкой заговорила о предстоящей жизни новобрачных на севере и вообще о жизни женатых людей. Юдиф явно не любила Соланж. Может быть, она любила кузена? Девочка, которую мы 5 лет тому назад видели в Марневилле, превратилась, если не в красавицу, то в женщину. Никто особенно не обращал на нее внимания. Отец ее, недавно женившийся во второй раз, ушел из министерства. Он был теперь членом правления крупного оружейного и велосипедного предприятия. Одно из крупнейших предприятий французского рынка. Связи господина Романе в различных отделах военного министерства теперь ему были очень полезны. Молодая госпожа Романе вела весьма светский образ жизни. Она любила охоту, ездила верхом и получила в Трувилле первый приз за купальный костюм. Юдиф протягивала Катерине бокал шампанского, а Поль Ионгенс, держа блюдо с сэндвичами, шутил, что они избегают мужчин, как вдруг бокал опрокинулся. Юдиф стало дурно. Волнение. Гости бросились к ней. «Оставьте меня!» Юдиф отстранила всех. У нее еще было удивленное лицо человека, который видел собственную смерть. Она не упала на пол. Ее удержали стол с буфетом и Поль. Она осталась вдвоем с Катериной в комнате Марты. Откинувшись на подушке постели, она вдруг посмотрела на чужую женщину глазами, в которых чувствовалось желание исповедаться. Катерину как будто ударили по сердцу. «Я в положении», — сказала Юдиф. Она разгадала Катерину. Союзница. Да, конечно, от Пьера Лефрансуа. Такая нелепость. Просто она была одинока, и он так хорошо целовал. Круглый дурак. Нет, она не собиралась связать с ним свою жизнь. Ужас. И потом вдруг это. Пьер. Все-таки, когда она думает о том, что его больше не будет с ней, она чувствует холод во всем теле. Она его презирала. Но он был ей необходим, она была отравлена им. И потом ребенок. Ей совершенно безразлично, что будут говорить. Отец ей не помогает, она работает, но зарабатывает пустяки. Не хочет она этого ребенка. Ей 22 года, и жизнь как будто уже кончена. На 3-м месяце, если она не ошибается. Катерина и Юдиф чувствовали себя сообщницами. Катерина подарила своей новой подруге единственное и его достояние — Штирнера и книгу под названием «Мальтузианство и материнство». Они встречались на Монпарнасе, где у Юдиф были знакомые художники. Колено Катерины все еще болело. Катерина вспомнила, что она у Либертада встречалась с одним студентом-медиком, и что он помог жене одного товарища отделаться от нежеланного ребенка. Она с трудом разыскала бывших друзей-наборщика. Они снимали теперь помещение в Роменвилле, где они собирались, как когда-то на улице Шевалье де Лабар. Тут же находилась редакция «Анархии». Катерина встретила там новых людей. Они отнеслись к ней с подозрением, неизвестно почему. Никто не знал, куда девался Эскулап. Буржуем стал. Дали ей все-таки какой-то адрес. В саду было хорошо. Конец весны. Катерина со странным волнением смотрела на этих славных парней, у которых, как и у нее, свои нелады с жизнью и убеждениями. Люди такие не похожие на тех, с которыми она теперь проводила остаток своих дней. Ей было немного стыдно. Типографы, бывшие рабочие, портные, механики, столяры, интеллигенты. Тут, среди пригородных кустиков, под звуки выстрелов из винтовки, подруга одного из товарищей стреляла в цель, она почувствовала, что ее мучает совесть за то, что она от них отдалилась. Эти люди продолжали свою странную борьбу. Из дома доносился шум печатного станка. К робкому запаху сирени примешивался запах краски и влажной бумаги. Молодой парень, он служил в мелочной лавке или что-то в этом роде, все уже давно забыл. Во все глаза смотрел на Катерину. Щуплый, волосы с пробором посредине, длинные по бокам, свисают прядью на лоб. Она его никогда не видела. Новенький, мальчик еще. Странно. Катерине чудилось, что он замечает, как ей не по себе. Она и сама не знала, что с ней такое. Глаза юноши, казалось, понимали. Она в полголоса разговаривала с одним из бывших адъютантов Либертада. Очевидно, о ней сохранились не такие уж плохие воспоминания. Она теперь вращается в другом обществе. Но ведь вы же знаете, у анархистов нет классовых предрассудков. Катерина думала при этом не без горечи о некоторых более или менее знакомых ей кругах социалистов. Ей дали адрес, который она просила, где-то на улице Лепик. Колено продолжало болеть. Вдруг у нее потемнело в глазах. Ее бросило в жар, туман. Кашель трясет, сгибает ее, и рот наполняется, наводняется влагой. Ее пальцы бессознательно шарят по сумке. Никак не открыть. Она ищет платок. Рот полон. На нее смотрят. Мальчик с пробором посредине бросается к ней. И верно, она шатается. Она хочет что-то сказать. Что это течет по губам? Рука ее угадывает кровь. Она чувствует, что теряет сознание. Она приходит в себя в доме на кровати в маленькой комнате. Около нее молодая женщина. Она качает головой. Кофточка Катерины испорчена, вся в крови. Новенький тоже здесь. Он все еще смотрит на нее. «Это в первый раз?» «Не отвечайте. Только глазами, потому что я знаю, у меня то же самое. Надо молчать, чтобы не растрясло. Уже было? Так же сильно? Нет? Нет? Вы показывались докторам?» Было что-то удивительно мягкое и родное в голосе мальчика.